Многие были спокойными людьми, и они оставались жить в своих городах, удовлетворяясь ролью высоких деревьев в саду с кустами. Те же, кто хотел помериться крепостью стволов с остальными высокими деревьями, приезжал в столицу. Прежде Шава не знал этой непрерывной борьбы. Он был огражден от нее происхождением и семьей. Разумеется, он не мог не преуспеть, раз его родственник носил красные сапоги автократора. Шава был способным человеком и знал это, но способности не были единственной причиной, позволившей ему столь быстро подняться в церковной иерархии. То, кем он был, значило даже больше, чем то, каким он был. Теперь все будет иначе. Теперь он попытается добиться успеха, несмотря на родство с Марином, а не благодаря ему. Теперь Шаве надо будет полагаться только на свои способности. Он должен убедить враждебный мир, что знает истину, о которой мир не подозревает. «Я должен, и я сделаю», — заявил он и поторопил свою лошадку. Шава въехал в город через серебряные, самые величественные ворота. На меньше он бы не согласился. Подъемный мост был опущен, позволяя людям входить в город. Шава счел это хорошим знаком. Во всяком случае, Малин не опасался, что Стилиан попытается тайком заслать в город своих солдат. Стражники у ворот осматривали всех и все быстро, но внимательно. Человек перед Шавой вел в поводу несколько ослов, нагруженных кожными мешками. Ему пришлось развязать их и показать, что он везет. В мешках была шерстяная ткань, показавшаяся Шаве самой обычной. Стражники поворошили и несколько раз проткнули ее, будто надеясь отыскать драгоценности или оружие для сторонников Стилиана, намеренных поднять в городе восстание. Ничего не обнаружив, они пропустили торговца в город. Один из стражников оглядел Шаву как угодно, только неприветливо. — А ты кто такой, святой отец? — Я Шава, прилад Скопенцаны и троюродный брат Малиина, автократора Ведесян. Прилад решил, что не станет пробираться в столицу тайком. Может быть, его ищут по имени из-за того, что он сделал с Гимерием и магами. Однако более вероятно... — рассудил он, — что ищут священника из Копенцаны, а то его в священника с севера. А если так, то никому и в голову не придет, что ищут они родственника Малиина. Он назвался достаточно надменно. Это убедило стражников. Они тут же встали по стойке смирно. Тот, который остановил ворот Ршаву, отбросил заносчивость так же быстро, как ящерица отбрасывает хвост. — Проезжайте, святой, святейший отец, — пробормотал он. Шава наклонил голову. — Большое спасибо! — отозвался он и направил степную лошадку к воротам. Стражники отдали честь, когда прилад въехал в город. Копыта его лошадей прогрохотали по доскам подъемного моста и зазвучали тише, вновь коснувшей земли. Солнце исчезло с неба. Шава ехал по облицованному кирпичами туннелю между наружной и внутренней стенами. Сверху из амбразур на него глядели воины, готовые залить атакующих кипящей водой или засыпать раскаленным песком. Чтобы задержать или вовсе остановить противника, туннель могли перегородить несколько решеток, которые падали по одной или все сразу. Ведь защищали самые могучие преграды, которые только мог изобрести человек. Их никогда не штурмовал внешний враг. И Шава сомневался, что любой внешний враг когда-либо сможет взять их приступом. Но это не означало, что столица никогда не сдавалась врагу. Такое иногда случалось во времена междоусобиц. Даже самые мощные укрепления не могут стоять против измены. «Вероломство», — подумал Шава, — «любимое развлечение ведесян. Любовь к спорам и сюрпризам. Готовность возвыситься любой ценой — все это процветало внутри империи. Обычным делом было и предательство. Неудивительно, что стражники Малина столь тщательно проверяли груз простого торговца. Но кто проверяет стражников?» Вот это действительно важный вопрос. Шава смог до него додуматься, и автократор, несомненно, тоже смог. Свет в конце туннеля. В другое время Шава подумал бы о Фосе, одержавшем победу над Скотосом. Более того, подобные мысли до сих пор всплывали в его сознании. Привычки формируются много лет, и он не мог отбросить их за миг, как бы ему этого не хотелось. Прилад нахмурился все еще в полумраке туннеля. Если он с трудом меняет собственный образ мысли, то не безумна ли его надежда убедить других людей изменить их образ мысли и признать, что Скотос, а не Фос, главенствует в мире? По зубам ли ему эта задача? Разве силы привычки не заставят людей верить в то, во что они верили всегда? Прилад рассмеялся. Его голос отразился от стен туннеля, смешавшись с цокотом копыт. — Пусть они оглянутся, — произнес он. — Если они и после этого ничего не увидят, то кто они тогда, как не слепцы? Чем больше Ршава оглядывался, тем очевиднее казалось ему собственное прозрение. Но это ему. Сможет ли он достучаться до церковников, проживших здесь в уюте и комфорте многие годы, если не всю свою жизнь? Они не видели падения Скопенцаны. Они не видели, как мужчин грабят и убивают, а женщин насилуют и тоже убивают. Они не видели, как весь северо-восток империи попал под власть поклоняющихся демонам дикарей, которые чудовищно хороши на войне, и чье колдовство справилось со всем, что обратили против них гордые юдесские маги. «Ну, я видел», — подумал Шава, — «и я заставлю их увидеть». Часть его сознания задавалась вопросом, почему он не может просто согласиться с тем, во что верит в империи все. Но, во-первых, это была лишь малая часть сознания. Истинный ведесянин любит побеждать, он изначально уверен в своей правоте и желает привести весь остальной невежественный и отсталый мир к своей точке зрения. А во-вторых... Сколько людей в империи уже проникло с молчаливыми сомнениями в том, как устроен мир? А Ротр ведь усомнился, и он наверняка не единственный. Однако большинству людей, даже если подобные мысли и приходят им в голову, недостает храбрости высказать их вслух. Шава же отличался от них смелостью убеждений и был готов идти до конца. — Тебя сожгут, — подумал он. Или отрубит голову, или, поскольку ты родственник автократора, может быть, лишь отправит в ссылку, в приступ, где никогда и никому не будет делать того, что ты говоришь. Он вновь рассмеялся. Недавно он подумал о том, что ведесиане любят сюрпризы. Ну что ж, у него есть парочка сюрпризов, чтобы показать их собравшимся церковникам и теологам империи. У них возникнут небольшие трудности, если они попробуют навязать ему свою волю. Да еще как возникнут! Все еще, смеясь, прилад въехал в столицу. Глава десятая. Ршава и прекрасно помнил столицу, и в то же время многое о ней забыл. Он знал, что Срединная улица ведет на запад, от Серебряных ворот к собору, амфитеатру и дворцовому кварталу. Он знал, через какие площади пройдет главная улица столицы. Все здания выглядели для него знакомыми. Но вот людей он успел позабыть. Видес был намного больше Скопенцаны. На Срединной улице столпились горожане. Они кричали, ругались, толкались локтями, и каждый старался оттереть другого. Танзура Прилата не вызывала здесь особого уважения. — Смотри, куда идешь, святой отец! — то и дело покрикивали на него. И такое обращение еще можно было считать вежливым. Поскольку каждый здесь хотел того, чего он хотел, и когда хотел, это лишь усиливало давку и толчью. Люди и фургоны выскакивали из боковых улиц, когда могли и как могли. Если бы они ждали просвета, то могли ждать его вечно или хотя бы на ночь. Поэтому они бросались вперед и заставляли остальных ждать уже их.